7 декабря в Пхеньяне в ресторане «Онню» по инициативе Госкомитета по делам физкультуры и спорта прошел банкет в честь наших девушек, которые одержали победу на чемпионате мира по футболу среди женщин до 20 лет 2016 года по версии FIFA. Здесь присутствовали соответствующие работники, спортсмены, тренеры и члены семей победителей.